Во-вторых, болезни и страдания Христовы тем усугублялись, что Он от Своих людей пострадал, как написано, «пришел к Своим, и Свои Его не приняли» от Иоанна 1:11. Пострадал от тех, которым Он обещан, которые Его ожидали, которых Он пришел спасти, которым Он премногие и преславные благодеяния сотворил. От таких людей пострадал Христос Господь наш. Такова была их неблагодарность ко Господу благодетелю своему. Тяжка ему была и неблагодарность людей своих. К тому же пострадал он в преславном и именитом городе Иерусалиме и перед множеством народа тогда на праздник Пасхи от всех стран собравшегося. И в большее поношение и поругание повешен был между двумя злодеями, и к злодеям причтен был, Исаия 53:12, тот, кто один, свят и праведен. Смотри, христианин, бесчестие и поругание Христово. Ты же называешься христианином от Христа, а славы и чести мира сего ненасытно желаешь и ищешь. Сам рассуждай, что внутри тебя, и сообразен ли ты Христу, и принадлежишь ли ты к рабам Христовым. В-третьих, Христос Господь наш, как ради нас в мир пришел, чтобы спасти нас, так за нас и пострадал. Грехи наши виною страдания Его были. Грехи наши взял Он на Себя. Взял и претерпел казнь грехам последующую. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Исаия 53:5. Чудна благость, милосердие и промысел Божий о нас. Мы согрешили, и Христос Господь наш казнь за нас претерпел. Рабы согрешили, а наказан был Владыка. Слава человеколюбию Его! Мы вознеслись, но так глубоко смирился ради нас вознесшихся Господь славы. Мы похитили славу Божию с нашими прародителями, и Он зато воздавал должное правосудию Божию, как через пророка говорит: «Чего я не отнимал, то должен отдать» – Псалом 68. Через непослушание и грехи наши всякое бедствие, злополучие и окаянство вошло в нас, но через страдания Христова всякое блаженство, какое не имеем и будем иметь, к нам возвратилось. Через грех мы пали, через Христово страдание восстали. Грехом мы умерли, страданием и смертью Христовую ожили. Христос за нас умер и смертью Своею оживил нас. Желал некогда Давид, царь Израилев, умереть вместо сына своего Авессалома, о, горячая любовь, и, рыдая о нем, так говорил: «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой». Вторая царств, 18:33. Так Христос, Сын Божий и Сын Давидов по плоти, видя нас, умерших и погибших, плакал о нас и пожелал за нас умереть и пострадать. И на самом деле умер и пострадал, чтобы нас, умерших, оживить. Слава неизреченной любви Его! Умер Он, и ожили мы. Смерть Его – жизнь наша. Грехом мы от Бога удалились, Христовым страданием к Богу возвратились и приблизились. Грехом мы растлились, Христовым страданием обновились. Грехом пленил нас дьявол и торжествовал, и ярился над нами, как мучитель лютый. Христос Господь наш своим страданием и смертью того лютого мучителя победил и посрамил, и от рук Его нас силою Своею похитил, и связал гордого того врага нашего, и отдал его на попрание и посмеяние верным своим рабам. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью». От Луки 10:19. Грех был причиной того, что мы, отступив от Бога, так помрачились умом и заблудились, и в такой пребывали прелести, что вместо Бога живого – идолов, и вместо Творца – тварь – боготворили и почитали. В такое заблуждение человек разумом одаренный, человек по образу Божию и по подобию созданный, в такое, говорю, заблуждение пришел, что неразумной и бездушной твари поклонялся и как Бога своего почитал, и от нее помощи себе просил и искал. Великое и ужасное помрачение ума кланяться немощной твари и боготворить ее, и помощи от нее искать. Так дьявол, пленив, прельщал нас. Христос Господь наш своим пришествием и страданием прелесть эту упразднил, и проповедью святого Евангелия, и силою креста его и страдания, взысканы мы, и от идолов к Богу живому обратились, и начали славить святое имя Отца и Сына и Святого Духа, единого триипостасного Бога. От востока до запада славится имя Бога живого. Грехом подпали мы клятве и последующему ей вечному осуждению. Христианин, страшна клятва, она к вечному мучению ведет человека. Христос Господь наш в своем страдании, сделавшись за нас клятвою, Галатам 3:13, благословенный вовеки, вместо клятвы благословение Божие нам исходатайствовал. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Галатам 3:13-14. Грехом весьма разгневали мы Бога, и не имели к Нему дерзновения никакого и доступа. Христос Господь наш своим страданием умилостивил Бога, и доступ к Нему соделал нам, и дерзновение подал нам. Бога с нами и нас с Богом примирил, Отца Своего нашим Отцом соделал, как говорит, «Восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему, и к Богу Моему и Богу Вашему». От Иоанна 20:17. И молиться ему научил так: «Отче наш, иже еси на небесех», и так далее. От Матфея 6:9-13. Грехом заключилось от нас небо и рай, и отворился ад нам и все вечное злополучие. Христос Господь наш страданием своим от ада искупил нас и двери к небесному царствию открыл, и прочее. Спасительные и пресладкие плоды Христова страдания и всего Его о нас смотрения изрядно и к нашему живому утешению изображаются в Евангелии, апостольских посланиях и книгах пророческих. Но они приличествуют только верным и в истинном покаянии находящимся, а прочим не принесут пользы, как будет сказано ниже. В-четвертых, Христос Господь наш все страдания Своею волею претерпел, как и выше сказано. Захотел предатель продать и предать его в руки беззаконных, не противился ему и предал. Захотели взять его и связать беззаконники, не сопротивлялся им, и взяли и связали его. Захотели вести его к беззаконному сборищу, не противился, и привели его. Захотели судить судью всех, не противился, и осудили. захотели поругаться, посмеяться и оплевать его. Не противился, и поругались, посмеялись и оплевали Господа славы. Захотели мучить и уязвить, не противился, и мучили и уязвили. Захотели, как осужденного, на смерть вести, не противился и вели на смерть. Захотели ко кресту пригвоздить и между двумя злодеями повесить, не противился, и пригвоздили и повесили. Захотели и прочее зло ему сделать, не противился, и сделали. Так он о себе через пророка и говорит: «Я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Исаия 50, 5 и 6. И в Евангелии говорит: «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». От Иоанна 10, 17 и 18. И кто бы мог ему что сделать, если бы он не попустил? Если он есть истинный Бог, как подлинное есть, то кто мог бы мучить того, который в руках своих имеет жизнь и смерть всех? Воистину, мановением и в мгновение ока всех бы врагов своих поразил, если бы захотел. Но попустил так быть, да нас, спасенными, увидит. В-пятых, от Христовых страданий видишь, христианин, какое великое и страшное зло — грех. Грех оскорбляет и прогневляет непостижимое и неописанное Божие величие. Нет большего зла, чем грех. Человек согрешил и тем Бога прогневил. Но надо было Сыну Божию своим страданием и кровью очистить грехи и Бога грехом прогневанного умилостивить, и так человека с Богом примирить и от вечной казни греху последующей избавить. Ибо человек, против Бога согрешив и того прогневав, вечному наказанию себя подверг. Сколько в мире ни есть болезни, бед, напасти и зол, всему грех причиной. Легко человек согрешить может, но нелегко может грех очистить. Надо очищать его горькими слезами и кровью Единородного Сына Божия. Иначе узнает человек на себе горький его плод, вечную смерть. Возмездие за грех – смерть. К Римлянам 6, 23. Христианин, ничего не остерегайся так, как греха, как всепагубного зла, если хочешь истинным христианином быть и не погибнуть навечно. Лучше выбирай, когда нужда того требует, умереть, чем согрешить. В-шестых, в Христовом страдании видим, что три свойства Божиих в них раскрылись. Правда, милосердие и премудрость, и исполнились. Видим, что правда Божия грех без наказания не оставляет. Требовала правда Божия того, чтобы человек согрешивший навечно казнен был за грех. Милосердие Божие хотело человека согрешившего помиловать. Премудрость Божия изобрела способ, которым исполнила и примирила и правду, и милосердие. Иисус Христос, Сын Божий, своим страданием и смертью правду Божию исполнил, а милосердие Божие содействовало нашему спасению. Так видим, что через страдания Христова правде и милосердию Божьему удовлетворение сотворилось. Правда удовольствие свое получила, и мы милосердием Божиим спасаемся. Слава премудрому Богу, благоволившему так. Христианин, лобызай милосердие Божие, и кайся в грехах, и всем сердцем ищи вечного спасения. Ищи, пока действует милосердие Божие, да не познаешь на себе суда вечной правды Божией. В-седьмых, от Христовых страданий видим, какую Бог горячую и пламенеющую любовь имеет к роду человеческому, так что и Сына Своего ради нас не пощадил. И видим то на деле, что Христос, Сын Божий, Словом Своим изъяснил. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. От Иоанна 3:16. Как чадолюбивый отец, видя детей своих в пленении или в ином каком великом несчастье, от любви к ним соболезнует и сострадает им, ибо любви свойственно сострадать. Так человеколюбивый Бог, видя нас плененными дьяволом и в погибели, сострадал нам и умилосердился над нами. Поэтому и не так тяжело ему было послать Сына Своего в мир и за нас на страдания и смерть Его предать, чтобы нас спасенными видеть. Видишь, человек, любовь Божию к тебе. Сколько раз видишь образ Христовых страданий, или сколько раз слышишь о них, или сколько раз вспоминаешь о них, столько раз должен ты и о любви Божией вспоминать и ей удивляться. Не будь и сам нерадивым, но старайся, чтобы как желание и намерение Божие о спасении твоем, так и Христово страдание плод свой возымело в тебе, то есть вечное спасение. Возлюбил Бог тебя и послал Сына Своего ради тебя и благоволил Ему пострадать за тебя. Будь достоин любви и святого изволения Его и старайся о спасении своем. В-восьмых, открывшееся для тебя, хотя и во всех делах, однако более всего в страдании Христовом, любовь Божия к нам возбуждает нас Его взаимно любить, как Отца благоутробного. Бог – высочайшее, вечное и неизменяемое добро, и потому Сам по себе достоин нашей любви. Ибо кто великого и неизменяемого добра не любит? Оно и само собою, и при познании Его к любви своей сердце всякого влечет. Но дела любви Его, а тем более страдания Христова, в котором непостижимая любовь Его к нам открылась, убеждают нас взаимно любить Его. Возлюбил Он нас, возлюбил недостойных. Возлюбим и мы Его, достойного всякой любви. Он наш Создатель, Он наш Промыслитель, Он наш Искупитель. Он нас любит, Он наш Отец. Господи, что есть человек, что Ты открылся ему, и Сын Человеческий, что обращаешь на него внимание? Псалом 143. Чувствуем святую Его любовь, хотя и во всем, но более всего в спасительном Его о нас смотрении. Возлюбим и мы Его, как высочайшее наше добро и блаженство, и от любви покажем Ему послушание, и соблюдем святые заповеди Его, и от всякого греха, которого Он ненавидит, уклонимся. Так покажем любовь нашу к Нему, если волю Его сотворим. Без этого любви быть не может. От Иоанна 14, 15 и 21. Любящий непременно должен волю любимого творить, иначе ложная и лицемерная любовь будет. В-девятых, та же Божия любовь увещевает нас, ближнего нашего, то есть всякого человека, любить. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. 1 Иоанна 4:11. Захочешь ли, христианин, ненавидеть того, которого Бог так возлюбил? Захочешь ли зло сотворить тому, которому Бог из любви благотворит? Захочешь ли навредить тому, ради которого Христос, Сын Божий, в мир пришел, пострадал и умер? Захочешь ли обмануть, прельстить, оклеветать, обесчестить того, которого Христос, Сын Божий, так почтил? Захочешь ли украсть, похитить, отнять какое добро у того, за которого Христос, Сын Божий, кровь свою проливал? Захочешь ли не помиловать того, которого Христос, Сын Божий, помиловал? Захочешь ли пожалеть денег, одежды, хлеба, воды, дома и прочего вещества для того, ради которого Христос, Сын Божий, и самого себя не пожалел? Если любишь Бога, то надо любить и того, кого Бог любит. Не любишь Бога, если не любишь человека. Источник любви к человеку – любовь к Богу. От любви к Богу рождается и любовь к ближнему. Любовь к Богу связана с любовью ближнего, и одна без другой быть не может. Но любовь к Богу познается от любви к ближнему. Если искренне ближнего любишь, как Богом возлюбленного, значит и Бога любишь, любящего его. Если ближнего твоего не любишь, которого Бог любит, то без сомнения и Бога не любишь. 1 Иоанна 4, с 19 по 21. У любящего с любимым должно быть единомыслие. Что любимый мыслит, то и любящий должен мыслить. Бог мыслит о человеке доброе, и любит его, и всякого добра желает ему, и благотворит ему. Так должен и человек, если Бога любит, доброе мыслить о человеке, и любить его, и всякого ему добра желать, и благотворить. Отсюда следует, что во всякой нужде руку помощи ему подавать должен, если его нелицемерно любит. Любящий любимому ни в чем не откажет в помощи, если только может, как видим это в действии, на примере любви между мужем и женой, между родителями и детьми, между братьями и сестрами и между другими нелицемерными. Если человек «любишь ты Христа, пострадавшего за тебя», то покажи эту любовь на ближнем твоем, за которого Христос пострадал так же, как и за тебя. Любезное Богу создание человек. Если Бога любишь, то люби и любезное Ему создание. В десятых отсюда следует, что безответны будут те христиане, которые ближних своих не любят и показывают нелюбовь свою тем, что не хотят помочь им в нужде, но отрекаются и оставляют их, и часто бесстыдно говорят о находящемся в нужде: «Что мне до его нужды?» Сюда относятся все те богачи, которые имение свое на роскошь, на созидание богатых домов, на кареты и коней, на шелковые богатые одеяния, на богатые трапезы и вина, на увеселительные сады и пруды и на прочие свои прихоти тратят, а бедным, за которых Христос пострадал и кровь свою пролил, помочь не хотят. Все им подобные прихоти свои любят, а не Христа. Поэтому и безответны будут, и посрамятся на страшном суде Христовом. Человек, Христос за тебя самого себя не пощадил, а ты ради него и денег жалеешь. Надо всякому христианину готовым быть к тому, чтобы при случае не отречься и умереть за Христа. Если же денег твоих жалеешь ради Христа, захочешь ли и пожелаешь ли при случае умереть за Христа? Нет ничего дороже для человека, чем жизнь. Как же ты жизнь свою отдашь за Христа, если денег жалеешь ради Христа? Малого жалеешь, не пожалеешь ли великого? Кто тебе в этом поверит? В 11-х, Христос Господь наш за всех людей, сколько ни было и есть и будет, пострадал и умер. Так как Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, 1 к Тимофею, 2, 4, то и Сына Своего Единородного в мир послал всех спасти. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. От Иоанна 3, 16. Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. 1 к Тимофею, 1, 15. Все согрешили и лишены славы Божией. К Римлянам 3, 23. Все грешники, всех спасти пришел Христос Иисус. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. От Луки 19, 10. Все погибли, всех взыскать и спасти пришел, и за всех пострадал Христос. Христос за всех умер, свидетельствует святой Павел, 2 Коринфянам 5, 15. Ибо нет лицеприятия у Бога, к Римлянам 2, 11. Всех спасти хочет, ради всех и Сына Своего в мир послал. Слава человеколюбию Его. Однако от Бога получают милость и спасаются только те люди, которые верой приемлют Его, любят спасительное явление Его и Его сердечно благодарят, и слушают спасительные слова Его. Прочие в своем нечестии и нераскаянии погибают. Благодать Божия желающих спасает, а не нежелающих. Приготовил всем Христос спасение, но требуется от всех, чтобы все желали спасения и желали истинно и действительно. А кто не хочет, сам собою уже погибает. Человек, Бог сердечно желает спасти тебя, как видишь из Христова страдания, и ты желай того же. И так благодатью Его спасешься. В 12-х отсюда следует утешение всякому верному истинному христианину. Если Христос за всех пострадал, то и за тебя. Если за всех умер, то и за тебя. Если всех примирил с небесным своим Отцом, то и тебя. Если всем доступ к Нему открыл, то и тебе. Если для всех соделал спасение и Царствие Божие открыл, то и для тебя. Будь благонадежен и мирен, и без сомнения ожидай вечных благ. Но только и верен будь до смерти, по словам Христовым. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Откровение 2, 10. В 13-х утешение христианам во искушениях, бедах и напастях находящимся. Если Христос столько за нас пострадал, то оставит ли нас в нужде нашей? Оставит ли тех, за которых пострадал и умер? Предал себя за нас и умереть не отрекся за нас? Отречется ли в нужде помочь нам? Никогда. Непременно приспеет помощь Его к нам, ради которых такое великое дело любви Своей соделал. Он смотрит и ожидает подвига и терпения в нужде нашей, и невидимо помощь нам подает, и в нас побеждает, и за победу венец готовит. Стой же, христианин, мужайся и крепись в случающейся нужде твоей, и молись и призывай Иисуса, и ожидай помощи Его, и почувствуешь укрепляющую руку Его, того, которого дьявол и весь ад трепещет. В 14-х утешение кающимся и смущаемым в совести за грехи. Бывает, что злой дух кающемуся шепчет: «Ты, мол, столько и столько зла сделал, на какое же спасение надеешься?» Через это злой дух намеревается и хочет человека в отчаяние привести и своей погибели сообщником сделать. Христианин, берегись соизволить злому совету злого духа. Надежда наша — Христос Господь. Если Он за тебя пострадал и умер, как обратившегося и кающегося не примет и не помилует. Он этого и хочет, и через Слово Свое, и через проповедников увещевает и ожидает, чтобы все грешники к Нему обратились и покаялись, и так бы спаслись. Желает и жаждет спасения всех, тот, который за всех себя предал и пострадал и умер. Верно это слово, и всякого принятия достойно. И хотя бы были твои грехи велики и ужасны, и было бы их великое множество, однако все они загладятся и истребятся благодатью Его. Велики твои грехи, но бесконечно милосердие Его. Множество у тебя грехов, но бесчисленные щедроты Его. Как капля воды против моря, так все твои грехи против милосердия Божия и бесценных заслуг Христовых. С радостью отпустит тебе Христос все согрешения твои, и их уже не помянет тебе. Поскольку, когда каешься, желание Его святое и плод страстей Его исполняется. И вся прежняя твоя жизнь, скаредная и скверная, не повредит тебе, как тьма, вышедшему на свет. Тьма — нераскаянная жизнь и заблуждение, свет — покаяние и исправление. Ты, отрекшись от прежней своей жизни и начав новую, как из тьмы на свет вышел, и, возненавидев тьму, свет возлюбил, и поэтому новым человеком соделался. Мужайся и крепись, и ожидай вечного спасения, как и все истинные христиане ожидают. Только того берегись, чтобы к прежней жизни не возвратиться, как пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. 2 Петра 2, 22. Смотри, берегись этого. Сатана всеми силами старается, чтобы тебя опять к прежнему возвратить. Ты стой и крепись, и совершай до конца то, что начал. Не начало, но конец похваляется. И какие немощи видишь внутри себя, исправляй их повседневным покаянием и молитвой, и так день ото дня лучшим будешь. А во всем призывай всесильного помощника Иисуса Христа, ибо без Него ничего не можем. Сильно нападает на тебя враг, крепко и ты стой против него с помощью Христовой, и так он посрамится, а ты спасешься.